Прохоровы тут же сидят. Тут мамка моя, да прежде того ни слова не проронившая, как закатится причитать. «Ой, дитятка мое малое, как я тебя в чужие люди отпущу, как расстанусь с ненаглядной моей!» Ну и прочее, что там матерям положено. Отец глянул на нее, останавливать не стал. Перекрестился, повернулся ко мне. «Клади, Нинка, свой сундучок в синюю тележку, да запрягай в нее игрунка. Будет он тебе с тележкой в приданное. Больше дать нечего. Езжай в новый дом, коли так Мотя сказала. Она, видно, знает. На свадьбу придем. Бога бойся, мужа почитай. Тимофей Васильевич, ты уж это, присмотри. Прощевайте пока. Пойдем, жена, ульи поглядим. Они тут без нас разберутся». И, забрав с собой причитающую мамку, вышел из избы. А то, почему мне Мотя сразу к Семену в дом велела ехать, я в тот же день и поняла. Едва у них во дворе мой сундучок с тележки сняли, Анисью Игнатьевну, маму Семенову, удар хватил. Инсульт, то есть. Парализовало у нее полтела. Сына так в постели и встретила. И я до захода солнца еще, уже в новом дому хозяйка стала. Вот так я и сосваталась. Ничего интересного, Алексей. Ну уж и ничего. На мое бы место Островского. Вот бы счастлив был такую историю услышать. Вы Островского Николая Григорьевича имеете в виду? Учитель из Зареченска? Нет, Ниночка, я имел в виду великого русского драматурга. Полно вам шутить, Алексей, над нашей простотой деревенской. Какая история? У нас тут все просто, да, однообразно. Просто, может быть, да простота такая дорогого стоит. А про то, как ты в лесу заблудился, Семен Евграфович, не забыл? Расскажи, будь другом. Ну, этого я никогда не забуду. Случилось это в 61-м. Хрущев как раз обижать сильно церковь начал. К нам тогда тоже какие-то упалномоченные приезжали. Двое в польтах и шапках-барашках. Хотели церкву закрыть. Но у нас мужики серьезные были. Пришли в контору, человек 15, закрылись с теми чинушами. Председателя с бабами на двор отправили. И говорят упалномоченным: «Тут вот в кулечке деньги. На две победы хватит. А вот мешки рогожные, крепкие. Вы, товарищи, выбирайте. Написать в своих бумажках так, чтобы про нашу церковь власти и не вспоминали больше, и вот вам от людей чувствительная благодарность. Или в прорубь в мешочке, оно как раз и стемнело уже. Самые в наших краях крупные, бывают и по 6 пудов, так что по весне всплыть будет нечему». Те струхнули, конечно, видят, мужики не шутят. «Давайте, — говорят, — вашу благодарность да рот на замке держите. С советской властью по-хорошему завсегда можно договориться». И кулечек с деньгами в портфельчик засовывают. «Папочку с вашим храмом мы на такую полку поставим, что до второго пришествия сам леший не найдет. И попу своему передайте, кабы все прихожане, как вы были, жизнь была бы другая». А какая другая, не объяснили. Уехали. Но храм наш и вправду до сего дня без службы не бывал. Да. Так вот, аккурат после того приезда через полгода, вскоре как Мишенька, третий сынок, у нас родился, пошел я в лес обходом, сухостойчику присмотреть, да много ль помета кабаньего, ожидать ли по осени огородов разрытых. Только вот не в духе я в лес пошел. Смешно теперь. А тогда я на начальство сильно обижен был, что причитавшуюся мне новую дружбу, бензопилу, на соседний участок отдали. Мой сосед-то, лесник из Куровского, к начальству без гостинцев никогда не ездил, а я подмазывать за всю жизнь так и не научился. Противно что-то. Ну вот я весь в обиде и отправился. Забыл прадедову заповедь, чтобы в лес без мира в душе, да без молитвы и носу не совать. Въелась мне эта дружба, подцепил бес. Ну, иду я весь надутый, и вдруг почти на ровном месте за корень ногой, да как хлопнусь, и лицом как раз в лосиный помет. Тут уж я совсем рассвирепел, подскочил и, чего и настройки в Москве себе не позволял, скверным словом выругался. Так выругался, что даже сам удивился, отродясь не сквернословил. Постоял, утерся, плюнул и назад домой пошел. еще больше на весь белый свет рассерженный. Выхожу на полянку. Там у меня штабелек бревен сложен был. Вижу, что пришел-то в обратную сторону от дома. Повернулся и снова к дому. А напомню, без хвостовства я наши леса, тем более участок свой, с издетства лучше своего лица в зеркале знаю. Ночью без фонаря любую нужную кочку отыщу. И вот примерно час спустя выхожу я к тем же бревнам, на ту же поляну. Тут я уже и про дружбу позабыл. Такого со мной в жизни не бывало. Развернулся и в лес. Вот он ручеек, а вот муравейник сдвоенный. Правильно иду. Через час я у бревен там же. Нет, думаю, надо присесть, отдохнуть. Что-то с головой у меня видно не в порядке. Присел на нижнее бревнышко под штабелем, закурил. Глядь, а слева на бревне старичок сидит незнакомый, в телогреечке рваненькой, в ушанке солдатской. Я в задумчивости и не заметил, как он подошел. «Угости», — говорит папироской. Я угостил. А как спички ему протягивал, коробок обронил. Наклонился поднять и вижу. Ступни ног у старичка босые, размера неестественно большого и ярко-красного цвета. «Ага, думаю, понятно, кто меня по лесу водил». Разгибаюсь, а сам тихонько про себя «Отче наш» читать начинаю. Старичок как подпрыгнет. «Ты что, Семка, сам ведь позвал?» Исчез, как не было. Встал я с бревна, а тут как рухнет штабель. Я, грешник, еле отскочить успел, а котомку мою накрыло. Термос в ней был китайский, хороший, в крошево. Зато домой сразу, как ни в чем не бывало, вышел. Тот урок, слава богу, накрепко усвоил. В немирном духе, да без молитвы не то что в лес, а и вообще никакое дело в пользу не выйдет. «Ну, Семен Евграфович, тут у вас, может, и возможно в мирном духе пребывать. А в Москве нынче вся жизнь сплошной стресс. Деньги, работа, жилье, личная жизнь». Да, собственно, личной жизни особенной нету. Не до нее все, некогда. Живешь, как за рулем, по гололеду на лысой резине и без тормозов. Давай ускоряйся, другие обгоняй, подрезай, лишь бы самому на обочине не оказаться. Так и гонишь, пока до своего столба не доедешь. Алексей, а и нужна она, такая жизнь-то? Много радости-то от нее? Радости немного, почти, в общем-то, и нет. Да как иначе? Сейчас все так живут. В Москве, по крайней мере. Ну, я думаю, и в Москве, возможно, не все. А вот тут у нас гонки этой вообще нету. На печи, конечно, тоже не залежишься. В деревне работы много. Но и рабства такого, как ты сейчас отписал, нет и в помине. Человеку нельзя так жить. В Евангелии сказано «кесарю кесарево», а Божье — Богу. Соответственно, телу необходимое, пищу там, одежду. По большому счету, не так уж и много и надо. А душе — веру, церковь святую да молитву. Из-за забора звонко закричал мальчишечий голос. «Дядь Семен! Дядь Семен! Москвича Алексея к себе батюшка зовет!» «Ну, коли зовет, иди, Алексей. А у нас дверь открытая. Приходи как домой». «Спасибо, Евграфыч. Ниночка, благодарю за угощение». «Не за что. По славу Божью. Приходите, Алексей». Флавиан встретил меня озабоченным взглядом.